Спиноза, учение о субстанции. Слабым пунктом учения Декарта был неопределенный статус субстанций. С одной стороны, подлинным бытием обладала только бесконечная субстанция — Бог, а конечные, то есть сотворенные субстанции, находились в зависимости от бесконечной. Это затруднение попытался преодолеть Спиноза 1632-1677, испытавший на себе сильное влияние Декарта, но не принявший его дуализма и создавший монистическое учение о единой субстанции, которую он назвал Богом или природой. Спиноза не принимает субстанциональности единичных вещей, и в этом смысле противостоит традиции номинализма и эмпиризма. Его учение — пример крайнего реализма в средневековом его понимании, переходящего в пантеизм. Спиноза определяет субстанцию как причину самой себя, то есть как то, что существует через само себя и познается из самого себя. Именуя субстанцию Богом или природой, Спиноза тем самым подчеркивает, что это не Бог теистических религий. Он не есть личность, наделенная сознанием, могуществом и волей, не есть творец природных вещей. Бог Спинозы — бесконечная безличная сущность, главным определением которой является существование бытие в качестве начала и причины всего сущего. Представление о слиянии Бога и природы, которое лежит в основе учения Спинозы, называется пантеизмом. Спиноза продолжает ту традицию, которая была намечена у Николая Кузанского и развернута у Джордано Бруно. Пантеизм Спинозы есть шаг на пути к материализму, и не случайно материализм XVIII и XIX веков нередко апеллировал к учению Спинозы. Мышление и протяжение, согласно Спинозе, суть атрибуты субстанции, а единичные вещи, как мыслящие существа, так и протяженные предметы, это модусы видоизменения субстанции. Уже у Декарта было развито учение о своего рода параллелизме материальной и духовной субстанции. Согласно Декарту, каждому состоянию и изменению в материальной субстанции, например, в человеческом теле, соответствует изменение в субстанции духовной, в человеческих чувствах, желаниях, мыслях. Сами субстанции, по Декарту, не могут непосредственно влиять друг на друга. Но их действия строго скорректированы благодаря Богу, наподобие того, как два или несколько часовых механизма могут показывать одно и то же время, будучи заведены мастером, который синхронизировал их часовые стрелки. Аналогичное рассуждение мы находим у Спинозы. Все явления в физическом мире, будучи модусами атрибута протяжения, развиваются в той же последовательности, как и все модусы в сфере мышления. Поэтому порядок и связь идей, по словам Спинозы, соответствует порядку и связям вещей, и те, и другие — суть только следствие божественной сущности. Отсюда вытекает спинозовское определение души как идеи человеческого тела. Весь мировой процесс, таким образом, совершается в силу абсолютной необходимости, и человеческая воля ничего не в состоянии здесь изменить. Спиноза вообще не признает такой способности, как воля. Единичная человеческая душа не есть нечто самостоятельное, она не есть субстанция. Дух человека — это не что иное, как модус мышления, а потому, согласно Спинозе, воля и разум — одно и то же. Примечание: Спиноза, избранные произведения, в двух томах, Москва, 1957 год, том 1, страница 447. Человек может только постигнуть ход мирового процесса, чтобы сообразовать с ним свою жизнь и свои желания, полагает Спиноза. В этом сказалась известная близость спинозовского миросозерцания учению стоиков. не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать. Вот максима спинозовской этики.